От его резкого тона у Александры по спине пробежал озноб, но ее решение было непреклонным, хотя Анри об этом не знал. «Нет, Анри, я полечу теперь с мамой и с детьми». Он сел в шезлонги и гневно уставился на нее. «Ты вдруг стала что-то чересчур независимой, Александра. Позволь тебе напомнить, что здесь я принимаю решение и за тебя, и за детей». Анри выразил это весьма грубо, но это была правда, во всяком случае, до недавних пор. Однако визит в Париж Джона Чепмена положил начало значительным переменам. «Я думаю, что не стоит ради этого так волноваться, Анри. Это приглашение от моей мамы, мне и девочкам. А если я запрещу тебе лететь туда?» Его лицо побагровело от ярости. «Я все равно должна буду полететь. Мама просила ее сопровождать. Твоя мама не инвалид. Я сам ей позвоню и скажу, что ты остаешься здесь». На этот раз Александра не собиралась сдаваться. Она говорила спокойно, но твердо. «Я не хотела бы оказывать тебе неповиновение, но должна лететь в Нью-Йорк с моей мамой. Почему? Объясни мне, приведи хоть одну вескую причину». «Слишком сложно это объяснять. Это семейные дела. Александра, ты лжешь». Он был прав. Но у Александры не было выбора. Правда, была слишком страшной, чтобы Анри мог ее знать. «Пожалуйста, не говори так, я ненадолго, всего на несколько дней. Но почему, черт подери, почему?» Он стукнул кулаком по стеклянному столу так, что Александра вздрогнула. «Анри, пожалуйста, ты ведешь себя неразумно». Александра опасалась, что муж вынудит ее все рассказать. «Моя мама собирается навестить своих родственников и хочет взять меня с собой. В этом же нет ничего предосудительного». «В этом то предосудительно, что ты поступаешь против моей воли, но в соответствии со своей. Ты не можешь самостоятельно принимать такого рода решений. Ты замужняя женщина, однако я не рабыня. Ты не можешь все за меня решать, ей-богу. Сейчас 20-й век, а не средневековье. Но и ты не феминистка, между прочим, чтобы делать все, что тебе вздумается. А если желаешь таковой быть, моя крыша не послужит тебе кровом. Пожалуйста, имей это в виду, прежде чем приступишь к приготовлениям к путешествию. Это смешно. Ты ведешь себя так, словно я совершила преступление». «Совсем нет, но я решаю, что тебе делать и когда. Так было на протяжении 14 лет, и я не вижу причин это менять». «А если я их вижу?» — спросила она зловеще. Впервые в жизни его обращение по-настоящему оскорбило Александру. Она знала, что Анри добрый и порядочный человек, но он так переделывал на свой лад ее жизнь, что Александру она перестала радовать. «Попытки добиться подобной независимости будут для тебя чреваты большими неприятностями, предупреждаю. А я тебе говорю так вежливо, как только могу, что 31 августа лечу с моей мамой в Нью-Йорк. Мы это еще посмотрим. Даже если я разрешу тебе, моих дочерей ты с собой не возьмешь, тебе ясно?» Разговор превратился в пробу сил, и Александра вдруг возненавидела за это супруга. Для полноты имиджа ему не хватало только кнута. «Значит, они здесь тоже узницы?» «Ты себя такой считаешь?» «В последнее время, да. С тех пор, как ты отправил меня сюда в качестве наказания за грех, которого я не совершала. Ты все лето обращаешься со мной, как с преступницей. Наверное, тебя мучает чувство вины, раз ты так это воспринимаешь, дорогая моя. За мной нет никакой вины, и я не собираюсь чувствовать себя виноватой по причине поездки с моей мамой, как не собираюсь расшаркиваться и упрашивать тебя. Мне это не нужно. Я взрослая женщина и могу действовать по своему выбору». Молодая баронесса расправляет крылышки. Не хочешь ли ты сказать, что не нуждаешься в моем иждивении, поскольку сама имеешь достаточные доходы?» «Я бы такого никогда не сказала, Анри». Александру потрясло его злорадство. Анри же был взбешен неуступчивостью супруги. «Вот и хорошо, моя дорогая, в любом случае я решил, ты не полетишь». Она посмотрела на него и в отчаянии покачала головой. Анри не понимал, что выбрал ошибочную тактику. Ничто не могло остановить Александру, даже муж.